Итак, моя сумасбродная теория оказалась верна. Время бесконечно, пространство бесконечно, число возможных событий бесконечно. А значит, во Вселенной возможно все, начиная от пресловутого мира с зеленым солнцем, до превращающейся в тыкву кареты Золушки, кота в сапогах и Гензеля с Гертель, чтобы их скрючило обоих. Живое доказательство тому сидело за столом напротив, жевала сыр с ветчиной и свежими томатами, прикладывалась к стаканчику с крепким кактусовым вином, очень распространенным на Гермесе, и рассказывала мне невероятные истории, рядом с которыми все до единой Золушки покажутся скучными кухарками, а коты останутся там, где им и положено, на помойке. В свое время появилось множество вымыслов об измерениях, отражениях, параллельных мирах и прочей чепухе, втолковывал Крылов. Должен вас разочаровать, доктор. Вселенная у нас одна, и если, конечно, считать Вселенной, безграничное слоистое пространство. Нечто наподобие сверхгамбургера, протянувшегося сквозь пространство и время. Понимаете? Окажись вы моим студентом, Николай, получили бы заслуженный кол. Используйте более адекватные термины, без гамбургеров и хот-догов. Я и говорю. Очень неоднородная слоистая структура. В каждом отдельном слое время течет со своей скоростью, быстрее или медленнее, а иногда и в противоположную сторону, хотя никто из нас не знает, где у бесконечности начало, а где конец. Субъективное восприятие на потоки времени не влияет. Выбрав правильное направление, можно вполне успешно путешествовать в прошлое или будущее. Допустим, в слое А за 10 стандартных минут с субъективной точки зрения обитателя Гермеса проходит 300 лет, в слое Б только 25, а нам надо попасть в слой С, чтобы увидеть некое событие, произошедшее через 75 лет. Высчитывай, переходи из слоя в слой, и однажды очутишься в желаемой точке пространства-времени. Мир, в котором человечество жило спокон веку, только один из слоев. О существовании всех остальных мы, возможно, догадывались, однако доказать их существование не могли, потому что не владели техникой построения искусственных сингулярностей и не знали о металлабиринте. Все просто. «Просто?» – усмехнулся я. «Кому просто? Что такое металлабиринт?» «Та самая транспортная сеть, о которой мы так много говорили раньше. Дороги Гермеса построили мы, люди. Вернее, еще только построим через несколько тысяч лет. Это будет первый эксперимент по практическому использованию неагрессивной сингулярности. И, разумеется, не слишком удачный. Искажение континуума привело к тому, что Гермес отправился в прошлое. Началась интерференция потоков времени в локальной области. Потом, когда выяснилось, что можно обойтись без стационарных точек сингулярности, дороги забросили. Они просто стали не нужны. Ими почти никто и не пользуется. Зачем ездить на самокате, если ты умеешь водить автомобиль? Получается, выход на лабиринт мы получили благодаря ошибке проектировщиков дорог? Ага. Лабиринтов на самом деле несколько, включая тот, которым люди начали пользоваться для межзвездных путешествий в первые годы 22 века. Принцип везде одинаков. Используется искривленное пространство. Точки входа-выхода очень похожи на гермесские точки сингулярности. Вы проникаете в лабиринт с помощью навороченной техники, космических кораблей. А мы применяем энергетические ресурсы организма, которые, замечу, безграничны. Главное – направить энергию в нужное русло и уметь управлять своим телом. Металлабиринт создан людьми? Отчасти. Мы лишь проложили новые дорожки, а так он был всегда, с того момента, когда начала образовываться Вселенная и появились гравитационные аномалии, искажающие континуум. Универсум пронизан дырами, как швейцарский сыр. Надо лишь их найти и составить подробный план лабиринта, чтобы не заплутать. Сам лабиринт существует вне времени и физического пространства. В его координатах время остановлено, как внутри черной дыры. Это мы с вами выяснили еще в самом начале исследования Гермеса, обнаружив сферы с карманами. Тогда никто ничего не понимал, хотя ответ лежал на поверхности. Да, самый верный ответ, самый простой. Но его никак не согласовать с известными законами физики, поэтому мы не догадались. Почему не согласовать? Очень даже согласовать. Надо было взглянуть на проблему под иным углом зрения. Стивен Хоукинг, думаю, решил бы задачку в два счета. Вспомните его соображение о стрелах времени. В лабиринте время стоит на месте или вообще отсутствует, точно не знаю. Поэтому там можно встретить людей как из далекого будущего, так и сравнительно недавнего прошлого. Тех, кто только-только начал путешествовать по мирам с помощью сингулярности. Недавнего? А, понял. Люди с Земли? Именно, доктор. Наворотили вы дел, ничего не скажешь. Приятно чувствовать себя Господом Богом? Это ведь ваше детище. Над Аттилой работал целый отдел, включая вас, Николай. Кстати, о Боге. Вы знаете об устройстве мира стократно больше обычных людей? Бог существует? Вы его нашли? Ну и вопросики у вас, док. Помните старую догму? Все, что связано на земле, связано и на небесах. Церковь утверждает, Господь непознаваем и непостижим. Значит, это на самом деле так. Как можно его найти? Какая-нибудь затерянная планета? Мир, где он имеет постоянное место жительства? С регистрационным штампом в документах? Что за чепуха? Нет, Бога никто не нашел. И новых доказательств его существования тоже. Но есть серьезное подозрение, что Вселенная управляема или, по крайней мере, очень предсказуема. Слишком много неслучайных случайностей, которые становятся систематическими. Например, вся наша история – это цепь невероятных совпадений. Дороги нашли именно мы, а не фермер из Гермесского захолустья. Мы создали Аттилу. Мне удалось заразиться. Знаете, чьи кости были на острове? Догадываюсь. Строители дорог? Их останки прибыли к нам из будущего вместе со всей планетой? Совершенно верно. Технологии создания искусственных сингулярностей были не отработаны. В одной из лабораторий произошел взрыв. Речь о регенерации не шла. Очень уж тяжелые повреждения. Несовместимые даже с нашей жизнью. Вот почему мы подумали, что люди умерли насильственной смертью. Там были ребята с Маттума, есть такая планета в соседнем рукаве галактики. Они исповедовали одну из форм неоязычества. Отсюда и рисунки в виде солнечного колеса на могиле. А проведенный нами радиоуглеродный анализ, показавший 1989 год как дату смерти, 293 года. Ошибка? Откуда я знаю? Интерференция времени. Возможно, и не такие парадоксы. Я подцепил нанотехничный микроорганизм за 1.5 года до применения на Земле Аттилы Плюс и штамма ASH-119. А его носитель погиб за уйму столетий после этого события. Вот такая загогулина, док. Причем, если как следует подумать, объяснить происшедшее вполне возможно. Стрелы времени Хоукинга. «Ладно, вы меня убедили», — сказал я. «Остается лишь подвести под практические наработки заумную и непротиворечивую теорию. Что же дальше? Почему вы не хотите с нами общаться? Для чего вам самоизоляция? Наверняка можно было бы заразить оставшуюся неизменной часть человечества, и тогда обе ветви развития вновь объединились бы в одну». У меня вдруг появилась оригинальная мысль. «Николай, а хотите, я сам это сделаю?» Сохранились образцы обоих препаратов. Распространение размножающегося более медленно Аттилы Плюс займет 1.5 года. Необходимо, чтобы иммунитет был у всех. Затем непосредственно Аттила. И все, цивилизация вновь едина. «Да вы что, рехнулись?» «Коленьку, будто пружины подбросило. Лицо его залилось багровой краской. «Доктор, я был о вас лучшего мнения. Я учился тому, как быть чужаком. 3 года. На собственных ошибках. 3 года только на Гермесе, не считая времени, проведенного в слоях металлабиринта. Это еще 40 лет с гаком, занятых одной лишь учебой. И все равно знаю крайне мало». «Подождите, не надо кричать. В чем, собственно, трудность?» «Трудность? В веках наработок. В столетиях самопознания. Знаете, сколько людей уцелело на Земле после применения Атилы? Около 15 миллионов на всю планету. Они и их потомки стали ядром новой цивилизации. Начали учиться работать с новой системой восприятия. Постигали тонкости управления организмом. Вы же предлагаете заселить лабиринт сингулярности сотнями миллионов человек, которые не знают ничего. Как я в свое время. Но меня чужаки приняли. Они знали, кто я и откуда взялся. Многому научили. Разрешили самостоятельно бродить по ходам пространства времени. А вы хотите устроить татаро-монгольское нашествие? Впустить в нашу вселенную орды Атилы в самом буквальном смысле? Орды, которые погубят все созданное нами только потому, что эти люди не представляют, с какой сложной и тонкой структурой могут столкнуться. Это как осколочная граната, брошенная в химическую лабораторию с тысячами колб, пробирок и высокоточных приборов. Заставьте 3-летнего ребенка управлять звездолетом. Что получится? Док, вы уж простите, но я лучше убью вас, чем допущу такое. Тихо, тихо, прикрикнул я. Возражения приняты. Атила останется на замке. Вот оказывается, почему чужаки нас побаиваются. Не побаиваются, а избегают. Историю не изменишь. Что сделано, то сделано. Мы остались родственниками, но разделились на 2 дома, у каждого из которых свои интересы. Не пересекающиеся интересы. Помните, что является движущей силой эволюции? «Изменение среды обитания и адаптация видов к меняющимся условиям», процитировал я старую аксиому. «Вы не представляете себя без многотысячного общества, себе подобных, городов, непрерывной информационной подпитки, техники, и даже вообразить не можете, что у каждой отдельной семьи может быть собственная планета. Эдакая небольшая ферма, хуторок на отшибе. А чтобы навестить родителей, которые живут в 10 000 килопарсек от твоего собственного дома, вполне достаточно сделать всего несколько шагов по лабиринту сингулярности. Наша среда обитания – большая часть Вселенной. Мы не ограничены пределами 1-2 звездных систем. Чужак может приспособиться к почти любой атмосфере и силе тяготения, к жесткому излучению, к жизни в воде. Стоит только захотеть и перенастроить организм. Планеты незачем подвергать терраформированию. Мы не привязаны к кислородно-азотной атмосфере и привычной гравитации. Этот стереотип успешно преодолен, хотя избавиться от него было довольно сложно. Строители дорог провели пути к 920 мирам, отвечающим земному стандарту. В те времена чужаки думали, что этого будет достаточно для расселения. А когда стали доступны все уровни металлабиринта, про дороги забыли. Неинтересно. Наскучившие игрушки обычно выбрасывают. «Ничего себе игрушечка!» – покачал головой я. «Вы же сами понимаете, какую бурю эмоций вызвало открытие дорог. Наши мысли о первом достоверном контакте с чужой цивилизацией, надежды на будущее. Теперь оказывается, что дороги – это наскучившая игрушка. Я потрясен». «Только этим потрясены?» Хитро улыбнулся Крыло. «В голове не укладывается. Все это просто невозможно. Путешествие во времени, миллионы обитаемых миров, чужие вселенные, металлабиринт. А зеленые человечки где?» «Есть и человечки, только мы к ним не лезем. Слишком чуждые людям формы разумной жизни. Понять их невозможно». «Расскажите», — потребовал я. «Сами однажды увидите, если решитесь пойти со мной». «Я не уверен, Николай». «Не уверены? Птолемей не оставит вас в покое». «Откуда вы знаете?» «Видение будущего, если угодно. Возвращаться в Юргу за препаратами не обязательно. Я перемещу вас в нужную точку, там и сделаете инъекции. Остается только выяснить, куда именно мы направимся. Меня известит один... друг». «Тоже чужак?» «Вроде того. Завтра день рождения Луи. Нехорошо будет уйти, не попрощавшись». «Вас к этому никто и не призывает. Один лишний день ничего не решает».